Глава 5. В коей картина убийства приобретает глубину, необходимую для последующего раскрытия. Лишение прав состояния не распространяется ни на жену, ни на детей осужденного, прижитых, то есть рожденных уже или зачатых, прежде всего осуждения, ни на потомство сих детей. Они сохраняют все права своего состояния, даже и в том случае, когда с надлежащего разрешения последуют добровольно за осужденным вместо его ссылки. Некоторые ограничения в порядке пользования сими правами во время пребывания их с осужденным вместе ссылки допускаются лишь по необходимости в случаях особенно важных и не иначе, как по усмотрению и распоряжению высшего начальства. Впрочем, и несмотря на сии ограничения, жене и детям сосланного в каторжные работы или на поселение, прижитым прежде его осуждения, предоставляется именоваться прежним титулом и по прежнему чину или званию мужа или отца. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Проснулась я еще затемно. Постель мы делили с Семеном, наши волосы смешались на подушке. Я рыжее, гораздо рыжее, морковная практически лисица, а он лев золотистый. Ах, Сёмушка, удачно, как ты койку свою разломал. Мне только того и надобно было тебя подле ощущать. Перевалившись через спящего, я отправилась за ширму, умылась, привела в порядок волосы. Вчера мы с Крестовским еще долго болтали, иногда шепотом на темы безопасные. Про прочее — одними губами. Целоваться хотелось до одури. Но я держалась, а он, может, и не хотел. Сейчас неважно, только бы живым его из этого городишки вытащить. На нарах завозились. «Доброго утра!» — выглянула я из-за ширмы. «Ваше превосходительство, извольте велеть вам новую постель предоставить?» «Непременно». Семён пружинно поднялся, потянулся. «В баньку бы сейчас!» «С делом закончим, самолично вас веничком отхлестаю». «Это угроза?» Хихикнув, я бросила на стул полотенце и подошла к двери. «Собирайтесь!» Схватив моё запястье, Крестовский покачал головой. Я села на кровать, продолжая разговор. «Хотя присутственное время еще не началось, не будет ли ваше превосходительство столь любезен, что по моих скромных победах на Ниве сыска послушать?» «Валяйте, Евангелина Романовна», — разрешило начальство, судя по звукам, опускаясь в наполненную льдом ванну. «Итак», — начала я напевно, — «покойный господин Бобруйский». Излагая свою версию, я подвязывала к ней факты, вещественные доказательства, цитировала по памяти фрагменты допросов и даже стала записывать конспект в развернутый на коленях блокнот. «Понятно». Хлюпанье прекратилось. Омовение закончилось, и Крестовский уже одевался. С вешалки один за другим исчезали за ширмой предметы гардероба. Пожалев в который раз о сундуке, я ощутила себя грязной и поморщилась. Вот что мне давеч стоило Герочке велеть мое имущество по пути в приказ доставить. Забыла, не подумала. Оттого теперь и страдаю. Семен Аристархович вышел, повязывая галстук. «Нам остается допросить воскресшего господина Чикова, и можно отправляться к Бобруйским для ареста?» «Не сразу. То есть допрос непременно, но в 9 у вас, господин Крестовский, свидание с юной особой». «Ах, да». «И еще». Семен приблизился к столу, достал из кисета бумагу и положил ее в карман сюртука. Проследив многозначительное похлопывание ладонью по карману, я подумала, что вовсе не для скручивания сигарет сия бумажка и что не договаривает чародей по своему обычаю. «К банкирам бы заглянуть. До крайности любопытно, какие операции купец Бобруйский проворачивал». «Умно. И это исполним». В коридоре Крестовский сказал бесшумно. «Ни на шаг, Геля». Кивнув, я открыла камеру Чикова и посторонилась, пропуская чародея вперед. Действия мы обсудили накануне. Внутрь заходить мне было запрещено. Семен приблизился к нарам, на которых лежал запеленутый в смирительную рубаху и привязанный кожаными ремнями к доскам арестант. «Сережа», — проговорил чародей, абсолютно женским голосом, не потешно-песклявым, а глубоким контральто. «Будь хорошим мальчиком напоследок». Чиков зарычал, задергался в путах, оскалился. Зубы его показались мне слишком острыми, почти звериными. «Отпусти! Покоя хочу!» «Скоро, милый, скоро тебя отпустят. Барышни на вопросы ответь». «Хорошо. Попович», — велел Семён баритоном, — «у вас 5 минут». «Сергей Павлович». Я глубоко вдохнула, чтобы задать вопрос, но закашлялась от резкой сладковатой вони. «К сути, Геля», — поторопил чародей. «Кто вам велел убить пристава?» — выдавила я, задерживая дыхание. «Барин». Чиков потянул носом, принюхиваясь. «Бобруйский 100 000 фараонии заплатил, чтоб Стёпку беспутного извела. Пить!» Крестовский не пошевелился, а, перехватив мой взгляд на кружку, стоящую у нар, махнул рукой. «Продолжай». «Вы его зарезали? Или подельница ваша?» «Стёпку-то?» Чиков облизнулся багровым, как кусок сырого мяса, языком. «Манька пырнула, она баба ушлая, тайные чародейские места на теле знает». «Солнечное сплетение, понятно». «А подвесили зачем?» «Не вешали. Сам он, сам, подлюка, чтоб не обратиться, чтоб пить!» Арестант дернулся, ремни натянулись. «Достаточно», — сказал Крестовский. «Обождите. Я заступила ему выход. Воды ведь просит». «Воды?» — спросили одновременно оба. Семён грустно, а Чиков с глумливым хохотом. «Чародей отобрал у меня ключи и стал запирать дверь, из-за которой доносился приглушенный, но различимый вой. «Крови! Крови! Крови!» «Не спрашивай», — проартикулировал Семён. «После». Пожав плечами, я предложила. «Может, мещанку Мишкину еще посетим? Вдруг из нее опий весь вышел, и она беседовать в состоянии?» «Зачем? Показаний этого... ее подельника вам недостаточно?» «Мими, Мишкина, которая, когда грозилась, говорила, что одного ее словечка Бобруйскому довольно, чтоб адвоката сосвету сжить. Вот мне и любопытно, что за тайны? Купец помер, так что скрываться она не будет». «Евангелина Романовна», — вздохнул Крестовский, «боюсь, что эту тайну я вам лично поведать в состоянии». «Будьте любезны». «Предпочел бы воздержаться, тем более, что к делу она касательства не имеет». «Вынуждена настаивать». Семён Аристархович достал из кармашка жилета часы, отщелкнул крышечку, сызнова вздохнул. «Нельзя опаздывать на свидание к барышне, не по-джентльменски. Что ж, Попович, извольте». Начальство поморщилось и, будто сигая с разбегу в прорубь, выпалило. «Господин Хрущ — мужеложец». «Чего?» «Того». Крестовский пошел к выходу, а я припомнила в подробностях вчерашний день, как адвокат приобнимал чародея за плечи, увлекая... Куда там он его вел, не суть. Уходили они почти друзьями, а после, когда Семён вернулся, они не разговаривали даже. Неужели его превосходительство подвергся вчера любовной атаке с неожиданной стороны? Вот умора! Представив, как буду описывать это Мамаеву, я расхохоталась. Но потом мне стало грустно. В этом проклятом городе хоть один нормальный человек остался? Ну, кроме Ливончика, который, впрочем, гнум и квашниной. Стоп, Геля, осади. После о судьбах мира и этики думать будешь. «Работай. Сперва дело». Девица ожидала Семёна Аристарховича перед витриной кондитерской «Кремовый рай», замерзнув почти до синевы. Дурочка. Березень, месяц коварный. Вчерашняя оттепель сменилась заморозком, а барышня оделась легко, нарядно. Углядев в конце улицы Крестовского, она юркнула в заведение, картинно взмахнув подолом. Я следовала за начальством в отдалении, чтобы добычу раньше времени не спугнуть, поэтому, когда подошла к витрине, Семён с барышней уже устроились в уголке за уютным столиком. Подождав, пока мужчина сделает заказ и, извинившись, отлучится, я вбежала в кондитерскую, дверной колокольчик задребезжал. Игнорируя официанта, я ринулась к барышне, безжалостно выдергивая ее из мечтательной полудремы. «Простите?» «Геля!» Сев, я схватила руку бедняжки и энергично ее встряхнула. «Евангелина Романовна Попович, чародейский сыск Мокашграда». «Да уж известно», — пролепетала девица, поглядывая испуганно на дверь, за которой скрылся Крестовский. Я тоже посмотрела, печально вздохнула. «Тебя как звать-величать, красавица?» Девицу звали Зиночкой, Зинаидой Андреевной Носовой. 20 годков, купеческого сословия. Мое неожиданное появление выбило ее из равновесия. Она не знала, как со мной себя вести. Перфектное для допроса состояние, особенно для неофициального. «Его превосходительство», — лепетала Зиночка, хлопая глазками. «Нареченный жених графини Головиной, фрейлины ее величества», — сообщила я строго и прибавила с фальшивым бабским сочувствием. «Ева Георгиевна, бедняжка». Пока она подле трона службу исполняет, ее разлюбезный в дальнем уезде резвится. Пухлый подбородок собеседницы горделиво приподнялся. А вот она какая, барышня Носова, целой графини нос утерла. Следующей фразой я свадебные колокола в девичьей головке приглушила. А как прознает? Прознает она непременно. Тут уж объекту страсти его превосходительства не позавидуешь. В ревности Головина страшна и направляет ее обычно вовсе не на своего любимого изменщика, а на дев, ни в чем не повинных. Бывали уже прецеденты. У батюшки твоего торговля со столицей налажена. Когда заглохнет, будешь знать, кого в том винить. Зиночка испуганно ойкнула. Что же делать? Что-что? Взяв с хрустальной горки пирожное, я раздумчиво откусила, пожевала. Запила чаем. «Да не причитай, придумаем что-нибудь. Например...» Оберег на груди завибрировал, сообщая о возвращении Семёна. «Зинаида», — проговорила я быстро, — «поступим так. Мы будто бы знакомицы, я через витрину тебя увидала, зашла поздороваться, поболтаем о том о сём, да и разойдемся. Крестовский уже выходил из двери, а бойкая девица, изобразив личиком дурашливую приветливость, протянула. «Вот ты, Евангелина Романовна, к нам за завтраком присоединилась!» Начальство со мною поздоровалось, присело, сложив руки на стол, блеснуло обручальное колечко. Зиночка вздохнула. Пока Семён наливал ей чаю, я вбросила тему беседы. «Какой кошмар у Бобруйских приключился!» Барышня согласилась, излишне, на мой взгляд, коротко. «Не желаешь Анну Гавриловну навестить с соболезнованиями?» Она не желала. Я посмотрела на Крестовского, чтоб помогал. Он мечтательно улыбнулся. «Хорошенькая барышня, младшая Бобруйская. И богата теперь. Завидная невеста. Предположу, что через полгода, когда траур по батюшке закончится, под венец пойдет». Зина фыркнула. «Пойти-то пойдет, только не каждый на нее позарится». Семён возразил, что мужчина при женской красоте на многое глаза закрыть может, и напомнил про бобруйские миллионы. Они заспорили, барышню буквально распирала от чужих тайн, и она принялась щедро ими делиться. Нютка, стерва похотливая, ни одного кавалера не пропускала, мамаша ее тех же статей. Люди помнят еще, как ее с пузом, нагуленным от другого, с Гаврилой Степановичем венчали. «Это все давнее», — покачала я головой. «Быльем поросло про Нинель Феофановну». «Так Нюта в нее пошла? Виданное ли дело? У сестрицы жениха отбить. Манька-то, дура кроткая, только слезы глотала, когда Нютка хвостом перед приставом мести принялась». Из рассказа Зинаиды выходило так. Бобруйский пристава на старшей дочери женить хотел. Та влюбилась в красавца Блохина без памяти. Последний особых чувств не питал, потому как... «Вы Марию-то видали?» Носкова закатила трагично глаза. Не любил ее пристав, но и не отказывался. Женихался примерно. Визиты, букеты, все как положено. А в Жовтине примерно. Вроде как поостыл. Манька все глаза выплакала. Еще больше подурнела. А Нютка подружкам по секрету поведала, что перед ее чарами кавалер пал. «В листопаде?» — уточнила я с нажимом. «В конце, пожалуй», — припомнила барышня. «Потому что в первых числах груденя бобруйские на воды поехали, а перед тем как раз девичник у нас был. На нем-то Анна Гавриловна и разоткровенничалась». «Далеко у них там дело зашло?» «До того самого», — ответила Зина с многозначительной гримаской. «И по всему получается, что покойный Гаврила Степанович дочурку на воды снарядил, чтобы вдали от знакомых, от плода этих самых дел избавить. Нютка толстухой форменной уезжала, а вернулась кожа до кости». «На отца барышни бобруйские жаловались?» — сменила я тему. «Да постоянно. И тиран, и самодур, и тюремщик. В спальнях их запирает, чтоб потемную с дома не шастали. Только доверия к тем жалобам было немного. Постоянно то одна, то другая в городе без сопровождения появлялись. Я сама не видала, слуги донесли. Значит, не так уж крепки оказались запоры». «А куда ходили?» «Про то не ведаю, врать не буду. Но, поговаривают, барыня Нинель Феофановна азартно больно. Еженедельно за картами замечено. А заведения отнюдь неприличные. Вертепы». Зинку было уже не заткнуть. Она сыпала сплетнями без остановки. И про девиц непотребных в тереме она знала. Все знали. Осуждали при этом отнюдь не сластолюбивого купчину, а супругу его, что достоинство дома не берегла. Мне стало грустно и противно в равных примерно пропорциях. Семён скучал, не скрываясь, поглядывая на часы. «Что ж», — отодвинула я чашку, — «мы, пожалуй, пойдем, Зиночка, служба. Рада была свидеться и поболтать». Барышня Носкова попрощалась с нами на улице, избегая встречаться взглядом с Крестовским. «Евангелина Романовна», — вопросило начальство, когда мы остались вдвоем, — «позвольте узнать, что вы Зинаиде Андреевне про меня наплели?» «Да какая разница?» «Очень уж волшебная перемена в барышне Носковой произошла». «Женские секреты», — хихикнула я. «Вам их знать без надобности». В терем Бобруйских отправились пешком. Заглянули еще по дороге в банк, побеседовали коротко с управляющим. Тут я отступила на второй план, позволяя расспрашивать Семёну. Солидному столичному чиновнику отказать не могли. Управляющий обещал к вечеру выписки в приказ доставить. Картина в моей голове складывалась неприглядная, под стать уездному городишке. Проходя по улице, я смотрела на золочёные вывески, нарядные фасады и знала, что за ними прячется беспорядок и разруха, которые непременно получаются там, где власть развращена безнаказанностью. На краю площади Семён остановился у ловчонки гравировщика, скомандовал: «Здесь обождите», а сам толкнул дверцу. Сквозь окно я увидела, что хозяин, угрюмый пожилой гном, поднял голову от работы, поздоровался, сказал, как обещал, отыскал блестушку. По губам я уже читала перфектно, но вот по затылку Крестовского еще не обучилась. Гном передал чародею какую-то вещицу, тот ее сунул в карман, положил на стол стопочку ассигнаций. Кто так делает? Даже не торговался. Меня бы попросил, спасибом бы обошлось. Ладно, на спасибо, даже моих способностей бы не хватило, но... «Чего застыли, Попович?» Веселый голос Семёна прервал мои скопидомские размышления. «Или время тянете, чтоб спокойным сызнова не встретиться?» Я попросила уточнить, приноравливаясь к широкому шагу начальства. Оно благостно пояснило. «Похороны сегодня. И, будучи немного знакомым с Нинель Феофановной, предположу, что они в самом разгаре». Во дворе Бобруйского терема толпился народ. Четверка лошадей, запряженная в траурный катафалк, перебирала благородно тонкими ногами. Стайка профессиональных плакальщиц вопила, перекрикивая похоронный марш, исполняемый духовым пожарным оркестром. Экий балаган. Гаврила Степанович, земля ему пухом, ни на что не взирая, на тот свет отправлялся привычным манером с нелепой помпой. Заколоченный уже гроб погрузили на катафалк, форейтор в ливрее с позументами щелкнул кнутом, процессия тронулась с места. Крестовский высмотрел подле крыльца священника, подошел к нему. Я подумала, что на кладбище мне делать нечего, а в доме, в отсутствие хозяев, много чего, и осталось стоять, изображая вежливую скорбь. Процессия выехала за ворота. Последними следовали пожарные на открытой платформе с траурными венками. Семён со священником, беседуя, неторопливо пошли к боковой калитке. Церковный служка, подросток с требником под мышкой, поотстал, чтоб разговору не мешать. Борода святого отца несколько затрудняла чтение по губам. Обычай, таинство обряда, да уж давненько, года три или более. Лицо Крестовского было от меня повернуто, потому видела я лишь половинку диалога. Мужчины попрощались. Батюшка-чародея благословил, Семён в пояс поклонился. «Почему?» — спросила я его, когда мы поднимались на крыльцо. «Священник на кладбище с семьей не поехал». Начальство нахмурилось. «Плохой вопрос, Попович, не ко времени. Лучше обрисуйте мне свои дальнейшие действия». «Слуг хочу допросить». «Разве вчера вы этого уже не делали?» «Других слуг, не этих». Придерживая мне двери, Крестовский удивленно приподнял брови. Я пояснила. «Те работники, с которыми я на медне разговаривала, новые, менее недели назад нанятые, они даже первого жалования получить не успели. А где старые? Где горничные доверенные? Мамки, няньки?» Бросив взгляд в распахнутые двери банкетной залы, которые уже накрывали поминки, Семён Аристархович пробормотал. «Действительно, где?» «Мажордом», — показала я подбородком на ливрейного статного красавца у стола. «Тимошка, который тоже из садовников переведен, сказал мне по секрету, что старую обслугу вовсе не рассчитали, а из дому на другие работы отправили». «Куда?» «В загородное поместье. Верст 10 от крыжовеня, но...» Удерживая театральную паузу, я воздела указательный палец. «Но прошлый мажордом, Василий Васильевич, уехать по здоровью не смог. Старенький он, хворый. Поэтому...» «Умница! Так зачем дело стало?» «Тимошка не знает, куда Васильевича поместили. Никто не знает. Внучка его, Васильевича, не Тимошки, потихоньку раз в день на кухню за провизией пробирается». «Идемте», — перебил меня Крестовский, беря решительно под руку. «Проведете мне экскурсию по тайным ходам». Начальственного воодушевления разделить не получалось. Старичка-мажордома я помнила еще по балу. Ничего исключительного, кроме зычного голоса. Я за ним тогда не заметила. Значит, старец чародеем, скорее всего, не был. И как Семён Аристархович его разыщет, натурально не представляла. Но Семён вошел уверенно, за дверцу с лепниной, поднялся по лестнице на второй этаж, осмотрелся. «Будем рассуждать. В подвале запирать старика не будут. Значит, остается чердак. Стало быть...» Он запрокинул голову, поднял руку, нажимая ладонью на беленый кружок потолка. Ничего не произошло. «Может...» — пробормотала я, но смолкла. Кружок опустился. Мы едва успели шагнуть назад, и на площадку перед нами выехала деревянная лестница со ступеньками-перекладинами, похожая на садовую. «Перфектно», — решила я, устремляясь наверх за начальством. Семён подал мне руку, помогая подняться на чердак. Он был обычным, то есть пыльным, опутанным паутиной и населенным мышиными ордами. Необычным, пожалуй, было отсутствие в нем всякого хлама. Крестовский пригибался, чтоб не стукнуться о балки. Мы обогнули массивную колонну печной трубы. За нею обнаружилась постель, набитый соломой, дрянной тюфяк. На нем лежал старик. Испугавшись нового покойника, я ахнула. и заметила фигуру, юркнувшую почти бесшумно за трубу. «Акулина!» — позвала я. «Не бойся, нас Тимошка прислал!» Начальство уже шепотом пояснило. «Ее Акулька зовут, внучку, она того, дурочка!» Семен опустился на колени перед постелью, потрогал морщинистую шею старца, оттянул складки век. Запах мяты наполнил ноздри, чародей забормотал что-то свое, тайное, спрятав ладонь под драное одеяло на груди старца. Внучка опасливо выглянула. Было ей годков 40. На лице расплывалось багрово-коричневое пятно ожогового шрама. Нечистые волосы заправлены за уши. «Тимошка?» — спросила дурочка. «Он нам сказал, где тебя разыскать», — соврала я. «Тимошка добрый». Василий Васильевич всхлипнул, открыл глаза. Семен повернулся ко мне. «Допрос веду я». Возражать я даже не подумала. Старик действительно был плох. Крестовский, не прекращая чердеть, говорил с ним ласково и терпеливо слушал. Акулина поманила меня. «Чего покажу?» Я приблизилась. В раскрытой ладони дурочки лежал бумажный цветок. «Милый друг подарил». «Красиво». Улыбка получилась не особо. Искусственная хризантема, щедро присыпанная блестками, была явно с траурного венка. «Гаврила». Женщина с причмочком поцеловала цветок. Ее губы заблестели. «Любименький». «Прощаться она с барином тайком ходила», — прохрипел старик. «Они в отношениях состояли». Жар от трубы вызывал слабость. Голова немного кружилась. Васильич то ли хихикнул, то ли кашлянул. «Скажете, тоже в отношениях. Куролесили по молодости. Давно, еще до того, как барыня наша Бобруйской стала. Я старшим лакеем тогда служил, а Кулька, стала быть, горничной при барышне Неаниле. Вот с управляющим и закрутила. Она ведь не внучка мне вовсе, а Кулька-то. Новый барин, Гаврил Степанович, когда это все с нею приключилось, просил сироту не оставлять, денег даже дал. Это теперь Акулька за мной уходит, а раньше я за нею смотрел». «Что приключилось?» Мой голос звучал как будто издалека. «Я, барышня столичная Евангелина Романовна», — сказал высокомерно старик, «не приучен, чтоб про хозяев сплетни распускать». «Вам, Василий Васильевич, не о верности господам думать надобно, а о том, чтоб на том свете с вас за чужие грехи не спросили». «Попович», — ахнул шеф, — «какая неожиданная жестокость». «Да ему 100 лет в обед», — возразила я холодно. «Святой Петр уже ключами позвякивает в ожидании. Только рай он Василию не отопрет, велит на вечные муки отправляться». И все потому, что Василий тот содействия в сыске не оказал, закон имперский тем понося. Представление, которое мы сейчас разыгрывали, называлось «Злой и добрый допросчик». Я играла за злого. Семен, следуя роли доброго, пробормотал: «Слабый пол в лютости 100 очков вперед сильному даст». Мажордом с этой сомнительной сентенцией согласился. И, ощущая с чародеем мужское единение, выложил нам все. Мария Гавриловна Бобруйская, которой еще и 10 лет тогда не исполнилось, во время ссоры с любовницей папеньки перевернула на нее чан с кипящей смолой. Отмахнувшись от фантазий про рыцарские замки с осадами, во время которых чаны подобные использовались, и поняв, что событие произошло на хозяйственном дворе, где работники попросту смолили бочки, я до боли кусала губы, чтобы не вступиться за честь всех женщин Берендии. «Вот вы, превосходительство ваше чародейское», — говорил мажордом, — «правильно заметили. В злобе женщины сильнее мужиков. Некоторые с малолетства это показывают. И Мария Гавриловна из таких. Ух, и зловредная, демоница, форменная демоница. И хитрая при том. Когда служанки, потравленные, к примеру, вздумывалась правду у барина искать, беспамятством отнекивалась, и все с рук сходило. «Потравленный?» — переспросил Крестовский, упреждая мою фразу. «Все правильно. Он беседу ведет, мне не встревать». Пока мажордом рассказывал про барышню-отравительницу, Семен достал из-под подушки аптечный пузырек. «Ваше лекарство?» Старик рассеянно подтвердил, вернувшись к теме. «Когда Нюта, ангелочек, на свет появилась, Мария такую радость перед папенькой изображала, любо-дорого. Только младенчик болеть начал. Барин не новый, а Калачев еще быстро смекнул, что к чему, царствие ему небесное, на правнучку завещание оформил. И что думаете?» На глазах Аннушка поправляться стала. От того, что Мария смекнула, помрет сестренка, они с Гаврилою по миру пойдут. «Понятно теперь, отчего господин Бобруйский старшую дочь запирал ежедневно», — сказал Семен, понюхав пузырек и возвращая его на прежнее место. «Только почему он остальных своих родственниц под замком держал?» «Так это еще при прежнем барине заведено было. Старой закалки человечище был, пасконный. Баба место свое знать должна». Старик еще бормотал что-то мизогинистическое, но все тише и тише. Беседа его утомила. Крестовский вытер со лба испарину. «Акулина, голубушка, проводи нас с барышней к выходу». Разумеется, с чердака был и другой ход, потому что больного деда по садовой лесенке сюда было никак не втащить. Дурочка, улыбаясь и бормоча, Маня хорошая, повела вдоль несущей балки. Через полсотни шагов в полу обнаружилась дверца с железным кольцом ручкой. «Каков вердикт?» — спросил Семен, спускаясь первым по дощатым ступеням. «Осужденный за убийство», — ответила я, принимая его руку. «Лишается всех прав владения в пользу ближайших родственников. То есть, если Анна Гавриловна, чисто гипотетически, удушила папеньку, ее состояние перейдет не Нель Феофановне, а в случае кончины последней — сестрице Марии Гавриловне». «Мотив?» «Месть за погубленного любовника. Хороший мотив, драматичный даже». «То есть вы в него не верите?» «Нет. Это для фильма театра подошло бы перфектно, для пьески театральной. Предположу, что все гораздо прозаичнее. Деньги». «Вы, Евангелина Романовна, — сообщил шеф, — обладаете тонким умом и поистине мужским хладнокровием». Восторга в его тоне я не уловила. Подумалось, что Крестовский последние дни ведет себя как строгий экзаменатор, как будто оценивает, на что я без его помощи способна. «Ну что ж», — сказала после паузы, — «дело наше здесь почти закончено». «Почти?» «Раз прямых улик на меня обнаружено, а косвенные указывают на обеих барышень», — вздохнув, я покачала головой, — «нужно признание. Преступник наш особо хитрая, но склонная к театральным эффектам. На этой страсти мы его и подловим». «Значит...» — Семен достал часы, щелкнул крышечкой. «После поминок мы с вами, Попович, проведем перекрестный допрос?» «Сегодня?» «Не вижу смысла тянуть. Велите, Тимошке, кого-нибудь из слуг в приказ отрядить. Пусть подозреваемую сюда на закате доставят под конвоем». «Присутствие Бархатовой лишним не будет», — решила я, разыскивая мажордома. «Она и показания про отравление повторит на публику, чем обстановку расшатает, да и конвойные для нового ареста пригодятся. Хотелось в баню и есть. Покойники наши многочисленные аппетита меня лишали, потому в желудке сейчас камнем лежал кусочек утреннего пирожного. Здесь перекусить с прочими гостями? После информации о склонностях Марии Гавриловны к ядам не рискну». Семен следовал за мною неотлучно, ничего не говорил, но посматривал со значением. Голова возвращающейся траурной процессии уже показалась в воротах, внешние ставни с окон сняли, и из столовой просматривался двор. Я ощутила неожиданное раздражение. Не деловое, Не азарт, а будто... Что не так? Бросила я Семёну Аристарховичу. Это вы мне скажите. Я что-то упустила. Чародей не ответил. Пришлось размышлять самой. Присев на подоконник, я забормотала. Достойное провинциальное семейство. Отбросим сейчас сомнительность этого самого достоинства, как и чудовищность местных устоев. Почему сейчас? Так, понятно. Со дня на день Нюту собирались в монастыре запереть. Время поджимало. Предположим, постригли девицу. Марии с этого что? Даже проще. Между нею и деньгами только папенька останется. Нинель Феофановну сызнова на зелье какое подсадить. Ее же травили, барыню. Помню, какая она на балу была. Нет, плохо. То есть обычно, без блеска. На кого тогда убийство повесить? На случайную любовницу купца? Сейчас как раз петелька получилась. Соскари от подозреваемой Бархатовой на другую персону выходят. Письмо и пинетки в дамской спальне подложили уже после моего первого обыска, в этом я уверена. «Письмо», — подсказал Крестовский. «Что?» «Геля», — сокрушенно покачал он головой. «Откуда у барышни Бобруйской оно оказалось?» «От бандерши Мими. Шеф, это ведь значит, что...» «После, додумаете». Семён Аристархович повел подбородком к двери, где уже появились первые гости. «Работайте. А с театральными эффектами я вам подсоблю. По-своему. По-чародейски». Поминки в нашем богоспасаемом отечестве проходят примерно одинаково, невзирая на статус покойного. Сначала грустно и торжественно, а после третьей примерно рюмочки нехристь Мамаев мне как-то объяснял, что эти наши обычаи из стародавних языческих времен происходят, когда и смерти не боялись, и жили недолго, потому весело. Рассадкой за трапезу занимался Тимошка, недавно ставший мажордомом. Засим оказались мы с начальством на другом конце стола от скорбящего семейства. Подбалтывая ложкой в поминальной похлёбке, я читала по губам. «Капелек вам бы принять, маменька», — говорила Мария Гавриловна, подтверждая свой статус отравительницы. «Притомились вы». «Брось притворство». Нюта на сестру не смотрела. «Тот, ради которого ты любящую дочурку разыгрывала, уже в котле адовом варится». «Девочки, не ссорьтесь». Не желаю с нею под одной крышей жить. Я на рассвете уеду. Куда? В поместье поживу, пока распутится. А после? Что после, фантазерка? Без меня тебе не выжить. Под фонарем закончишь, тело свое жирное предлагая. Девочки, не останавливайте меня, маменька. Я этой лгуньи все в глаза выскажу. Анна Гавриловна притом вовсе в пространство смотрела. Только губами шевелила. Что-что, а лицо держать умели все женщины купеческой фамилии. «Машенька», — вновь потрепала старшенькую по плечу, — «не сердись. Нюта сейчас не понимает, что болтает. Она остынет и нас с тобою не оставит. Устроимся уж как-нибудь. Хочешь в поместье поселиться? Изволь». «И маменьку с собою прихвати», — предложила Анна Гавриловна. «Хорошо вам вдвоем будет. Весело. Нюта, за то, что вы со Степаном утворили. Замолчи. Ведь обещали, что если уеду, если соглашусь...» «Степана Фомича», — начала Мария, но Нинель Феофановна что-то такое сделала под скатертью, может, за колено ущипнула, отчего барышня вздрогнула и велела. «Молчать. Обе рты на замок. Родителя нынче потеряли. Извольте скорбь проявлять». Анна Гавриловна бросила на стол салфетку, поднялась и вышла из залы. Я посмотрела на Крестовского. Он кивнул, прикоснулся пальцами к галстуку. «Ступай. Если что, оберег используй». Расшифровала я пантомиму и выскользнула через другую дверь. Нюта нашлась в обширной гостиной первого этажа на мягком диванчике. Девушка рыдала, размазывая ладошками слезы. Присев рядом, я протянула платок. «Тяжко». Барышня трубно высморкалась. «Можешь меня Геля звать», — продолжила я дружелюбно и негромко. «Мы ровесницы почти». Анна молча скривилась. Я вздохнула. «Ровесницы и сироты обе. У меня тоже из родни, только мачеха». Собеседница протянула с неожиданной злобой. «Предупреждали меня, что ты лисица хитрая, столичная штучка». «Это потому что рыжая. Вот народ хитрости мнит. По аналогии». «Народ». «Именно. Ну, чего рыдаешь? Папенькам учитель отошел, богатой наследницей тебя оставил. Заживешь теперь?» «Да много ли радости от богатства?» «Это ты мне скажи». Голубые глазки блеснули. «Буду теперь родственниц мучить, за смерть любимого наказывать». «Матушку с сестрицей?» «И их». Барышня, повеселев, села прямо, ножку на ножку закинула, вальяжно спросила. «Как у тебя получается женихов менять? На балу репортеркой представилась, нового пристава невестой. Теперь его превосходительство крутишь?» «Неправда это. Господин Крестовский, начальник мой, строгий. А сердце только Григорию Ильичу принадлежит». В доказательство я подняла руку с кольцом. «Приставу». «Не живут у нас долго приставы». «А может, лишь те, кто твоему папеньке покойному дорогу переходили?» «Много ты знаешь», — фыркнула Нюта, достала из кармана портсигар и, черкнув спичкой, закурила похитоску. Поморщившись от дыма, я предложила. «Так расскажи. Постороннему человеку это легче и не опасно нисколько. Я в столицу скоро уеду, а со мной и твои тайны». «Тайны! Да все они здесь как на ладони. Был у меня любимый, был да сплыл, потому что сестрица счастья моего не желала. А родители...» Она закашлялась, сплюнула на ковер, бросила туда же окурок, прижав его к ворсу подошвой туфельки. На пальчиках барышни желтых следов я не заметила. Значит, похитоски у нее не в привычке. Значит, передо мною фамфаталь разыгрывает. «Любимого ты у сестрицы отбила?» Вопрос ей понравился. Он роли роковой красавицы соответствовал. «Степан, знаешь, какой был? Красавец, офицер. Он только в доме появился, воспылал ко мне. Только его к Маньке подталкивали». «И ты сразу воспылала?» «Я?» Нюта серебристо рассмеялась. «Поначалу радовалась даже, что толстухе нашей такое счастье привалило. Я ведь Геля, добрая очень, оттого и страдаю. Думала, пусть хоть эта корова злоязыкая счастлива будет. Все сплетни, что она про меня распускала, простила. На авансы Степановы в мою сторону даже не смотрела». «Что за авансы?» «Что?» Барышня вынырнула из воспоминаний. «Да, обычные букеты, вздохи. Стёпушка, разумеется, приличие блюл. Ежели цветы, то всем троим. Но мне самый красивый букет всегда преподносился. Или вот, к примеру, приглашает он обеих барышень прогуляться, а я скажусь больной и не выхожу, так он вздыхает». «Да уж, осада так осада». «А револьвер у него ты попросила?» «Откуда знаешь?» «Нашли его в вещах Блохина». «Попросила, потому что за жизнь свою боялась». «И в кого палить, думала?» «Уж нашлось бы в кого». Анна поджала губы. Я сменила тему. «А когда у вас сладилось с бравым приставом? Когда ты чувство его приняла?» «В листопаде. Манька совсем в разнос пошла. Подсыпала мне гадости какое-то вкушанье. Я половину месяца в постели провела. Стёпушка о здоровье справлялся, поклоны передавал. Ну и...» «Встречались где?» «В саду? Либо в городе?» «На его квартире?» Ротик барышни удивленно приоткрылся. «Да как можно? Чтоб незамужняя девица на квартиру к мужчине пошла?» «Сад? Улица? В листопаде заморозки уже. Кажется, разговор заходит в тупик», — решила я и ляпнула без экивоков. «Про беременность ты Блохину говорила?» «Какую еще беременность?» из-за которой тебя в монастырь на Макшанских болотах увезли. Манька насплетничала. Вранье это. Как есть вранье. Мы со Стёпушкой даже поцеловаться ни разу не успели. Знаешь, как нас раскрыли? В саду нашем мы с милым другом в беседке любезничали. А Манька — корова, от ревности. Их застукал отец. В оправдание молодых людей не поверил, пристава избил, из дома вышвырнул. Орал, демон в меня вселился. Орал, быстрюков не допустит. А мне пригрозил, что если непослушание проявлю, в обитель не поеду, Стёпушку со свету сживёт. Все они мне обещали, что блохина не тронут. Я послушалась, а когда в Крыжовень вернулась, Степана уже на свете не было. Подлые люди. Когда убийцу этого, которого я и отцом называть не желаю, заколотым и придушенным нашли, я сразу подумала, правильно все. Око за око, зуб за зуб. Я за здоровье этой Дульсинеи самую толстую свечку поставлю, чтоб ей на каторге жилось легче. «Нюта!» — в дверь гостиной заглядывала Мария Гавриловна. «Маменька тебя зовет. «Лживая корова!» — припечатала ее младшенькая и, ни на кого не глядя, ушла. Маша посторонилась, пропуская ее, опустила голову. Я заметила слезы. Предложила: «Присядьте, передохните». Барышня опустилась тяжело на диванчик, промокнула щеки своим носовым платком. «Скорее бы все закончилось». «Не ладите между собой?» «Не ладим. Как кошка с собакой, с самого младенчества Нютиного». «А маменька?» Девушка вздохнула. «Маменька виною страдает, — говорит, — припадки сестрицы от Калачёвых по женской линии пошли». «Припадки?» «И фантазии всякие. Она не злая, в общем, Аннушка, но иногда как демон в нее вселяется». Мария Гавриловна говорила рассудительно. И была лет на 10 старше меня, поэтому тыкать ей я не стала. «Этот демон вашу сестрицу на адюльтер с Блохиным толкнул?» Барышня пожала рыхлыми плечами. «Кто ж теперь разберет?» «Ревновали жениха к сестрице?» «Никогда. Вы, Евангелина Романовна, сперва на нее красотку, взгляните. После — на меня. Неужели у меня хоть единый шанс против Нюты был?» Я смирилась. Даже радость пыталась почувствовать, что у Степана Фомича все сладилось. Следуя моим уточняющим вопросам, старшая барышня Бобруйская изложила мне свой вариант истории. Любви к жениху-изменщику она не скрывала, обиды не показывала. Степан сделал Марии предложение. Она знала, что чувств он особых не пытает, но согласилась. Тогда, в отсутствие других перспектив, Степан Фомич говорил о браке, как о содружестве двух взрослых, неглупых людей, говорил, что в жене ценит не внешность, а доброту. Это уже потом Маня поняла, что он ей дурнушки голову морочил. Понимаете, в комплименты либо объяснение в любви я бы не поверила. А так, тем более, что папенька постоянно Степану Фомичу на женитьбу намекал при свидетелях. Мы решили не торопиться с соглашением, чтобы на Пасху венчаться. В Жовтине у Степана с батюшкой какая-то размолвка произошла. Тут и сестрица Анна Гавриловна решила в бой вступить. По словам Маши, Нюта буквально преследовала пристава, донимая ужимками. Бесчетные, как бы случайные встречи, наконец, завершились девичьей победой. Маша видела прогуливающуюся парочку то здесь, то там. Анна Гавриловна кокетливо сообщала сестрице, что ничего такого, только и слухи пошли. «Отчего же Нюта так располнела?» — спросила однажды Нинель Феофановна и отправилась с младшей дочерью к лекарю. Вернулись они в разном настроении. Маменька в тревоге, сестрица, довольная обновками после посещения кабинета, она по лавкам модным прошлась. Нинель Феофановна на расспросы падчерицы отнекивалась, но заперлась с супругом для тайного семейного разговора. «Когда это было?» — спросила я. «Листопада 29 числа», — ответила Маша. «Дату эту я так прекрасно запомнила, потому что 30-го батюшка Нюту со Степаном в беседке нашей в саду застал, и мы сразу в дорогу засобирались». Ваша сестрица утверждает, что в интимной связи с приставом не состояла. Мария Гавриловна невесело улыбнулась. Она не помнит просто. При ее припадках обычное дело. И вообразимее, чем непорочное зачатие, подумала я, а вслух предположила. То есть Анна Гавриловна вполне могла и батюшку порешить, не приходя в сознание? Это невозможно. Я поняла, что такие мысли Марию тоже посещали. А, например, письмо написать. Передав собеседнице улику, я смотрела, как по мере чтения ее глаза наполняются слезами. Вернув мне письмо, она помолчала, справляясь с чувствами, и сказала: «Это не Нютин почерк. Предположу, что это батюшка послание составил. Почерк явно женский. Это вас завитушки обманули». Девушка вздохнула. «Да вы у кого угодно спросите, хоть у господина Хруща». «Анна Гавриловна его также опознает?» «Разумеется». Мария поднялась с дивана. «Мне, Евангелина Романовна, возвращаться надобно». «Еще один вопрос», — остановила я ее. «Фамилию того лекаря, к которому Нинель Феофановна Нюту водила, помните?» «Фамилию?» Барышня наморщила лоб. «На Швейной улице у него кабинет. Он всех нас пользует, лысоватый такой, из ссыльных. Халялин». Поблагодарив, я сослалась на головную боль и желание подремать в одиночестве, а дождавшись, когда собеседница уйдет, выбралась из дома черным ходом. «Попович!» Ругался Крестовский через 2,5 часа, когда я уже снимала в прихожей позаимствованный у истопника тулуп и дожевывала ватрушку, купленную на базарной площади. «Вы меня в гроб вгоните. Было же велено ни на шаг». «Ваше превосходительство», — пропела я и чмокнула чародея в нос, вызвав у него немалое удивление. «Кто у нас молодец? Я у нас молодец». «Вы пьяны?» «Пришлось чуточку для сугреву и беседы поддержания». Ноздри начальства раздулись. «Спирт?» «Эки вы сыскарь», — похвалила я, взъерошив львиную начальственную гриву. «Ладно, работаем. Семейство где? Ждут вердикта. А приказное? Собачку мне еще подать». Последнее, что я увидела — синие, как сапфиры, глаза Семёна Аристарховича и длинные его белые пальцы, плетущие волжбу. Мятой запахло уже в темноте. Я заснула. Богатый терем купца Бобруйского погружался в сумерки. Вечерело. Даже самые стойкие из скорбящих, сидящие за длинным поминальным столом, начинали подумывать об уходе. До безобразия напившийся Хрущ рыдал, обхватив за плечи мажордома. «Гаврила Степанович! Барин! На кого?» «Андрон Ипатьевич!» Маша Бобруйская разомкнула мужские объятия, отвела адвоката в смежную со столовой гостиную. «Присядьте, выпейте кофе». В ее руках появился пузырек темного стекла. Содержимое масляной струйкой полилось в чашечку. «Никто его не любил, барина», — всхлипнул Хрущ, опускаясь на стул. «А я любил». «Это потому, что батюшка вас с малолетства... Пейте». «Маня!» Адвокат обхватил стоящую девушку за бедра, уткнувшись лицом ей в живот. Забормотал невнятно. «Он же добрый был, батя твой». «Был, да весь вышел. Пусти». «Не пущу. Ты мягкая и пахнешь хорошо. А ежели боишься, что я тебя того... этого, так сообщу тебе без утайки, чтоб ты знала». Девушка вырвалась, схватила адвоката за волосы и, запрокинув ему голову, влила в рот содержимое кофейной чашечки. «Не трудись, Андроша, все про тебя все знают». Хрущ закашлялся, разбрызгивая бурую слюну. «Зелье какое?» «Такое». Маша присела в соседнее кресло. «Назову его Отрезвин. Лавку аптечную открою, да буду им торговать». «Вся в батю». Знаешь, где выгоду поиметь?» Хрущ потер лицо, поморгал, удивленно проговорил. «Действительно, весь хмель улетучился». «Вот и славно. Его превосходительство горничную прислал. Они скоро с Евангелиной Романовной к нам выйдут». «А откуда?» «У барышни мигрень приключилась, в диванной прилегла». Адвокат зевнул украдкой и вдруг испуганно вытаращил глаза. «Что ты там про «все все знают»?» — говорила. «Все?» «И барин знал». Мария Гавриловна кивнула. «Думаешь, почему, когда ты лет 10 назад свататься ко мне пришел, он тебе по уху съездил?» «И после денег дал, чтоб адвокатскую практику открыть». Хрущ заплакал, но тихо, без всхлипов. Маша поморщилась. «Дело прошлое, не нужно сейчас ворошить. Не рыдай и не пей больше. Нам твоя помощь нынче понадобится». «Какая помощь?» «Адвокатская. Это Попович до мигрени своей очень любопытные вопросы мне задавала. Не верит она в вину актерки Дульсинеи, другого подозревает, а точнее, другую. И очень меня это тревожит, Андроша, потому что...» «Маня!» — по бабье всплеснул руками Хрущ. «Это ведь не ты. Не ты Гаврилу Степановича порешила». Девушка лизнула вымазанный чернилами пальчик и стала оттирать пятно носовым платком. —